Возможно, это на земле или только там, после смерти. Она закинула голову, глядя на вершины берез и сосен. Лучи еще были косые, утренние, и шли по макушкам. Внизу синие тени, вокруг тишина и свет. Сегодня твой праздник, Господи. В этом свете чудится мне частица твоего сияния. Он особенный, озаренный, нездешний, легкий. Мне радостно смотреть. Серое облако стояло так долго, а сегодня вдруг свет. Спасибо тебе, милый Иисус Христос, что ты вспомнил обо мне в этот день и что твои лучи нашли меня так далеко, в лесу, в этой избушке. Я уже ничего у тебя не прошу, Господи. Да будет воля твоя, а не моя. Прости, что я на тебя роптала. Я забыла, что одно чудо ты все-таки совершил для меня. Сонечка осталась жива в этом страшном лагере, наперекор всем опасениям. Эту молитву ты исполнил. Одну, но очень большую. Я только сейчас вдруг вспомнила, вдруг поняла. Один из всех пришел благодарить, и это был самарянин, читает на благодарственном молебне. Сегодня благодарю я. Не хотелось опускать головы, не хотелось отрываться от затоплявшего света. Это тепло в груди и в душе было слишком отрадно. Так бывало иногда в детстве. В душе ее зашевелилось неясное, но дорогое воспоминание. Ей было лет 5. Однажды утром она осталась одна в детской. И вдруг словно раздвинулись стены, и солнечный свет затопил комнату. Окна выходили на южную сторону, и солнце часто бывало здесь. Но в этот раз оно было раньше и ярче обычного. За оконным стеклом забились голуби. Это тоже бывало не раз, но нынче они и затрепетали. Солнечный свет делался все ярче и ярче. Она бросила кукол и встала, почувствовав на себе чей-то взгляд. И вот голос, похожий на голос матери, сказал за ее спиной: «Не бойся, так бывает, когда смотрит Бог». Она вся сжалась и благоговейно задрожала. Длилось минуту и ушло. Больше ничего не было. Странно только, что когда на другой день она заговорила о случившемся с матерью, та не могла понять, о чем толкует девочка, и уверяла, что не заходила утром в детскую. Надевая перстни на пальцы, она рассеянно прибавила: «Фантазируешь или приснилось?» С тех пор ни разу не пробовала Ася касаться словами этой сокровенной минуты. И чем старше становилась, тем с большим благоговением думала о ней. Утренняя светлая легкость и радость на молитве, посещавшей ее иногда, напоминали ту минуту, но никогда не достигали такой силы. Голоса и сегодня не было, но излучения воспринимались такими же, что и в то незабываемое утро. Вот люди не верят в возможность общения с высшими, а как это просто! Прилетит, прольется и улетит, думала она, стоя по-прежнему запрокинутой головой, как зачарованная. Дух дышит, где захочет. О, это, конечно, не Бог, но кто-то из святых. Призвать эту минуту нельзя и удержать тоже. Не от меня это зависит, как за роялем. За что мне даются такие дивные минуты? Идейно-религиозной жизни во мне нет, никакого самоотвержения или подвига. Напротив, мне все помогают, а я... Назади ее сознания тихо брели музыкальные мотивы. Что мне припоминается? Китиш? Да, это из Китижа. Голоса райских птиц и феврония в Светлом Граде. О, за что же эта радость? Чем я Богу угодила?